Глава 22. Шли мы с Тормодом ходко. Прана весьма способствовала великолепной выносливости, наши тела были хорошо тренированы, и к тому же нас вел охотничий азарт, с которым, правда, лично я пытался бороться. Возможно, нам предстоял бой, и лучше бы к такому делу подходить с холодной головой. Тем более, что отвечаю я не только за себя, но и за брата, у которого нет опыта еще одной жизни, зато хоть отбавляй мальчишечьего желания совершить подвиг. Мышцу уже нарастил, а детство один хрен в жопе играет. В прошлый раз оно толкнуло его под когти медведя, как выйдет в этот раз, неясно. Возможно, это были не самые позитивные мысли перед возможной схваткой, но они хотя бы не давали мне впадать в шапкозакидательские настроения или смотреть на мир через розовые очки. Преследуемых же мы нагнали довольно быстро. Пятеро мужчин шли в колонну на лыжах с копьями в руках, которые тут заменяют лыжные палки. У двоих имелись щиты на спинах. Один мог похвастаться несколькими амулетами, да и на древке его копья наличествовали руны, что выдавало в нем Вирдмана. У всех на поясах были или топоры, или боевые ножи, у троих были луки. А еще одежда всех этих людей не имела ничего, что позволило бы связать их с хоть каким-нибудь кланом, хотя даже я вынужден был отчеканить в кузнице гривну с гербом дома Холодного Рассвета и носить ее на шее. Даром, что она мне нафиг не сдалась. Традиции-с. Согласно которым перед нами были стопроцентные изгои, которые явно шли чем-нибудь поживиться. И это было плохо. Тем более, что с ними был один человек, разбирающийся в мистических искусствах. Присмотревшись к нему своим полуэльфийским взором, я напряг свою память. Вирдманы звери редкие, учеников у них тоже не так, чтобы много. И за последние 5 лет я слышал только об одном кадре, который умудрился наработать на изгнание. Некий парень в Санрезе, кажется, уже скоро должен был закончить обучение, но вдул дочке Хёвдинга, то ли без ее согласия, то ли опоив ее чем-то. Мутная история, пришедшая к нам в виде слухов с ярмарки. Но, видимо, прямого насилия там все-таки не было, иначе несчастного не изгнали бы, а казнили на месте. Тут же преступник лишь получил запрет ступать на земли клана Огненной Рыси и его соседей, включая и клан Белого Медведя, к которому мы с Тормодом имеем честь относиться. Так что если это именно тот изгнанник, а он вроде по возрасту подходит, то мы имеем полное право его сначала грохнуть, а потом обобрать на предмет ценностей. Ну, точнее, имели бы, даже если он бы мимо проходил, а не шел тут с явно недобрыми намерениями. Почесав репу, я быстро пересказал свои соображения Тормоду. Тот подумал несколько секунд, а затем выдал. «Давай накроем их у двух сестер. Идут-то они точно к сторожке Эгеля. Тот проход в низине не минуют, а с двух сторон их можно перестрелять из луков, как куропаток, если сразу завалим этого недогоди». «Что ж сразу в ближнем бою их на фарш порубить не предлагаешь?» – скривился я. Место у двух приметных холмов было действительно удобным для засады, но мне претила мысль недооценивать противника, слишком полагаться на удачу и вступать в бой меньшими силами, чем это возможно. «Не пойдет. Сейчас берем ноги в руки и бежим к Эгелю в обход сестер, чтобы они нашего следа не видели. Объясняем все дяде и как раз успеем перехватить Тати у головы змеи». «Большой крюк», – проворчал Тормод. К тому же там с двух сторон не встанешь. Вот и хорошо, что так. Нас будет всего 3 против 5. Нефиг дробить силы. Побежали, — ответил я и подал пример, активно заработав ногами. У моего брата наверняка были возражения, но озвучивать он их не стал. Все равно его план я не приму, а в одиночку Тормод 5 не потянет. На это его соображалки по-прежнему хватало. Конечно, было бы весьма почетно вдвоем победить 5 изгоев, у которых даже есть свой Вирдман, но мне этот почет даром не сдался. Сегодняшняя моя цель – предотвратить убийство и грабеж Эгеля, уберечь брата, свою собственную жизнь и решить проблему Татей. Если бы был шанс, что они сами сдадутся, я бы был этому только рад. Но, к сожалению, шансы на это исчезающе малы, так что стрелять из луков будем без предупреждения, чтобы не потерять эффект неожиданности. Втопили мы с братом от души, так как наше время было весьма ограничено. Сначала был обход двух сестер, затем небольшой крюк подальше от змеиной головы, и вот, наконец, мы добежали до охотничьей сторожки, из трубы которой вился дымок, явно показывая, что хозяин у себя. Постучав в дверь, я услышал внутри возню и голос родича. «Кого там Йотуна принесли?» «Дядька Эгель, это я, Альфгейр. Со мной Тормод. Проблемы у нас». «Чего случилось?» Осведомился мужик, отодвинув засов и открыв дверь. «На след изгоев мы напали, которые сюда идут», — ответил я, пересказав последние события. «Вот как значит». В задумчивости огладил короткую бороду брат моего отца, а потом быстро проговорил. «Ладно, раз до головы успеваем, то туда и пойдем. Место неплохое». Сборы у бывалого охотника были недолгими. Вскоре он надел шубу, шапку, выйдя из приземистой избушки вместе с копьем в руках и монструозным луком за спиной. Еще одно наглядное доказательство мощи тех, кто развивает в себе прану и имеет солидное количество воинских татуировок. Я такое чудовище и близко не натяну. А Эгель вполне в силах за 200 шагов завалить срезнями Вендига. С такой дуры шкуру пробьют не только бронебойные стрелы. Шли мы вновь быстро, едва ли не бежали, и, несмотря на вполне себе бодрый тонус организма, я все-таки вспотел. Но как бы там ни было, а до здоровенного вытянутого камня, что своей формой и правда напоминал приплюснутую голову гадюки, наша компания успела вовремя, даже заложив крюк. Следы лыж на снегу даже последнему идиоту бы выдали наше местоположение, так что на позиции пришлось зайти немножко по-хитрому. А потом началось ожидание. Мы тихо сидели у деревьев, которые выбрали в качестве укрытий от возможного ответного обстрела, слушали лес и иногда по одному посматривали в интересующем нас направлении, чтобы не маячить в виде трех макушек, что насторожат противника. Однако время шло, а того все не было. Я невольно начал настораживаться и все сильнее напрягать слух, который вскоре показал мне странную картину. В лесу дул ветерок, гоня поземку. Та слегка скребла о снежный наст. Звук был тихий, но кое-где он отсутствовал вовсе. Это напоминало маскирующие чары, о чем я тут же сообщил своим спутникам. «Ты можешь их развеять?» Тут же поинтересовался Эгель. «Магии нет, но если попасть в купол стрелой, то они сами спадут. Неоткуда тут высшему сокрытию быть», — отозвался я. «А на звук у меня должно получиться попасть». «Только с чего бы вообще тут чары были? Чем мы себя выдали?» — проворчал Тормод. «Может, и не выдали, сторожка просто уже близко. Ну, или их Вирдман что-то почуял, мы так иногда можем, даже без гадания на рунах», — пожал я плечами. «Хватит болтать, действуй», — скомандовал на это дядя. Уговаривать меня было не нужно. Я лишь выждал, когда звук поземки станет теряться в самом подходящем месте для обстрела, натянул лук, вышел из-за ствола дерева шириной в несколько обхватов приставным шагом и отправил напитанную магией стрелу в полет. В купол сокрытия та попала, развеяв его и сделав видимыми как пятерых мужиков, так и следы на снегу, что шли за ними. А вот ни одну двуногую мишень мне поразить не удалось. Оперенная смерть пронзила наст, и резко высвободившийся воздух просто разрыхлил снег. Только ману зря потратил. Правда, Эгель не терял времени даром, тут же отправив подарок Вирдману, который тот хоть и принял на спешно сотканный энергетический щит, но удержал с трудом и сильно покачнувшись. Инерция у снаряда дядьки все-таки была, дай боже. Тормод также выпустил стрелу и таки взял первую кровь, попав в бедро одному из щитоносцев. А вот нефиг на спине полезную вещь носить, в решающий момент можно не успеть прикрыться. Враг же в полной мере осознал, что его раскрыли и начали убивать. Воины резко рванули в нашу сторону, недогоди начал сплетать заклятие. Но моя стрела оказалась быстрее, вновь заставив его переключиться на щит. Эгель, выстрелив из своего монстра, убил наповал одного из изгоев, лишенного щита. Мой брат от него не сильно отстал, загнав стрелу в брюхо второго голодранца в районе печени. А дальше им обоим пришлось бросать луки и вступать в ближний бой. С Праной и Тату у щитоносцев все было, к сожалению, в порядке. Они скинули лыжи и быстрыми широкими прыжками добежали до нас, что было весьма погано. У дяди с Тормодом щитов нет, с одним копьем же воюется тяжело. А мы с Вирдманом взаимно блокируем друг друга. Мои стрелы, напитанные волшбой и летящие одна за одной, не дают ему кинуть что-то убойное. Но у меня, в свою очередь, не получается проковырять его щит. Хм, поправка. Блокировали. Его товарищи сейчас закрывают две цели. Ударить он может только по мне, сообразил я, сделав шаг за дерево, бросив лук, сняв с перевязи рогатину и активировав один из узоров. Двигались Эгель со своим оппонентом уж очень активно, и я боялся промахнуться стрелой. Но вот молния была покорна моему взгляду и ударила точно туда, куда я смотрел, то есть в голову щитоносцу. Тот затрясся всем телом, а через мгновение лезвие копья моего дяди пробило его шею, рассекая в том числе и позвоночник. Не боец и не жилец. Однако ублюдский Вирдман придержал свой удар, так что вместо дерева, за которым я стоял, заклятие полетело в Эгеля. Не колеблясь, я прыгнул вперед, воздвигая уже свой магический щит, который хоть и сильно прогнулся, но выдержал удар здоровенной сосульки. С ритуальной подпоркой, напоминающей пентаграмму, можно сдержать атаки и более могучего противника. Только вот радость от этого была недолгой. Сбоку раздался болезненный вскрик Тормода, которого, похоже, ранили. Я же сцепил зубы и процедил. «Помоги ему, я справлюсь!» Дядя тут же ринулся в бой, а я стал смещаться в бок, чтобы быть по-прежнему между ним и вражеским магом, работая живым щитом. А заодно бодро так пошел вперед, нагнетая магию в еще один из узоров посоха. Узкие каналы были по-прежнему моим бичом, снижая дальнобойность. Но у каждой проблемы есть решение, особенно если объединить сразу несколько подходов к ней. Потому сейчас знак инь-яна на древке у самого лезвия напитывался волшебством, а я сосредоточился лишь на нем и на щите, не думая более ни о чем. Особенно о том, что второй щитоносец сейчас, возможно, уже окончательно уложил моего брата. Через мгновение прикончит дядю, затем метнет свое копье мне в спину, а узнаю я об этом только тогда, когда то пробьет мое тело насквозь. В бою нельзя контролировать все, иногда остается только положиться на удачу и верить в своих боевых товарищей, так учил меня Гринальф. И я верил ему от первого и до последнего слова. Потому сделал полтора десятка быстрых шагов, принял на щит еще две сосульки, а потом отправил с лезвия своего посоха стрелу жаркого пламени в капсуле в виде ледяного восьмигранного веретена. То ударило в щит врага, промяв его, и разлетевшись на миллиард осколков, ярко блеснувших в отблесках огня, а вторая часть тандемного боеприпаса добила магическую преграду и прожгла в груди Вирдмана дыру, в которую я мог бы просунуть свою руку. Несколько мгновений тот неверяще смотрел на меня, а затем рухнул лицом в снег, как подкошенный. До Гринальва и его умение ставить волшебные преграды этому покойнику было далековато. Я же резко развернулся и увидел, как Тормод загнал лезвие своего копья в подмышку щитоносца, обойдя того сбоку, пока Эгель завладел вниманием врага. Тать неловко отбивался еще несколько секунд, а потом дядя наконец перерезал его нить, нанеся прямой удар копьем в грудь. Увидев это, мой брат осел на снег, и я бросился к нему, осматривая этого ненормального. Ранен Тормод оказался в ногу, причем серьезно. Видимо, поэтому последний противник не ожидал от него столь бодрого маневра, за что и поплатился. Я же быстро обратился к Эгелю. «Сожми края раны между собой». «Ага», – коротко ответил он, выполняя команду. Я же, в свою очередь, приложил к ране брата копье, активируя одно из самых распространенных заклинаний, которое и на посох моего наставника нанесено. Целительная энергия начала быстро восстанавливать плоть раненого, пользуясь тем, что она еще помнила, что вот буквально несколько минут назад была целой. Тормод же охнул и заголосил. «Да трахни тебя, Суртур, как же больно! Ты что творишь?» «За приятным в дом подушек в Викре сходишь», – процедил я. «Лекарство всегда горькое». «Бля, да чтоб тебе, Перешел на непереводимые северные выражения Тормод, но лишь дернулся руками в сторону моего посоха, а потом сцепил ладони в замок, чтоб случайно мне не помешать. Терпеть ему пришлось еще с минуту, после чего я отодвинул концентратор в сторону, устало сел на снег и проворчал. «Ну вот и все, а ты, дурак, боялся». «Тебя Гринальф так же лечил в Вике», — поинтересовался брат слабым голосом. «Не, я таких ран не получал, но учитель предупреждал, что если работать подобным способом, то выйдет хоть и максимально быстро, но очень болезненно», — ухмыльнулся я. «Так ты специально», — возмутился брат. «Вылечил тебя», — приподнял я бровь. «Конечно, специально. А еще сделал это так, чтобы ты в следующий раз дважды подумал, прежде чем так подставишься». «Козлина ты, еще брат называется». Почему-то не оценил моей заботы родственник под натурально конский ржач Эгеля. Хоть кто-то здесь был в состоянии оценить юмор ситуации. «Ладно», — наконец справился с собой дядя, махнув нам рукой, чтоб заканчивали припираться. «Что там с подранком?» «Когда я Вирдмана прибил, он уже дух испускал вроде. Пойдем проверим», — пожал я плечами, вставая и опираясь на копье. «Ты сам-то не ранен?» — спросил охотник. «Нет. Просто уж очень много сил потратил, к тому же очень резко. Щит, молния, щит, удар. А в конце отдал все, что мог на лечение. Скоро восстановлюсь, и каналы перестанут болеть. Но пока что усталость навалилась», — объяснил я. «Что-то у тебя с выносливостью совсем грустно», — хмыкнул Тормод, также поднявшись и почесав молодую кожу на бедре через прореху в штанах. Та наверняка жутко зудела. «Ну а как ты хотел? Я сколько учусь, и сколько этот урод магией занимался? Естественно, против него выкладываться пришлось на пределе сил», — хохотнул я, сообщая очевидные вещи и отпуская свои ранее натянутые нервы после боя. «Но, тем не менее, свой первый магический поединок я выиграл и хочу долю Вирдмана». «А Харри не треснет, ты еще только ученик», — возмутился Тормод, зная, что эта самая доля лишь немногим отстает от того, что полагается предводителю похода. Ну, если, конечно, он не единоличный собственник Дракара, тогда ему капает и за каждый рум, что раздувает его часть трофеев до совсем уж неприличных величин. Куда там какому-то волшебнику? «Ну, у нас вон Хёдвиг, ему и решать как старшему», — хмыкнул я, указав на Эгеля, который уже убедился, что подранок труп. «Вообще выходит, что он прав», — качнув головой, ответил дядя. «Заклятие сокрытия почуять почуял, снять снял. Одного врага магии обездвижил, второго убил, так что заслужил. А теперь хватит болтать, трупы сами себя не оберут, а погребальный костер до темноты не сложится». Возражать старшему родственнику никто не стал. Старших вообще надо уважать. А сбор трофеев – это фактически самая важная часть любого боя. Ради них все и затевается. В конце концов, война – это всегда про деньги, как говаривал один лысый гоблин на земле. А погребальный ритуал в магическом мире – это нифига не шутки. Если им пренебречь, можно получить или зомбака, что пойдет искать своего убийцу, или мстительного духа, или еще какую-нибудь пакость. «Оно нам надо, оно нам не надо», как почти дипломированный Годи утверждаю. Обмусолив эти мысли в своей голове, я, давя довольную улыбку, начал снимать трофей с Вирдмана, не сбрасывая своих перчаток. Чужие магические безделушки могут содержать крайне неприятные сюрпризы для тех, кто прикасается к ним без разрешения законного хозяина. Так что их лучше было сначала показать Гринельву, чтоб проверил. Однако Вирдман оказался на удивление богатым Буратино для изгоя, который мыкается по лесам. Даже золотишко в кошеле на поясе имелось. Остальные от него отставали, но щитоносцы не так, чтобы сильно. Конечно, они по всем признакам бандитствовали, и тратить деньги по логике вещей им было практически негде. Однако это было все равно странно. Монеты охотники на лесные делянки с собой обычно не берут. Купцы-то по лесам не катаются, и допросить, зараза, некого, хотя ту же пушнину они, скорее всего, кому-то продавали. Но мы ведь всех, зараза такая, убили, трупы же, говорят, только у толковых некромантов. «Ну да и хрен с ними. Главное, что эти дохляки, по крайней мере, уже никому не причинят вреда». Что же до отнятых жизней, то, к удивлению для себя самого, я отнесся к убийству со странным спокойствием. Они сюда шли не цветы дарить и песни петь, а прирезать моего родича и завладеть его имуществом. Но у них не получилось. Вместо этого мы с дядей и братом перерезали 5 нитей, сохранив свои в целости. И это хорошо, могло наоборот получиться. К тому же в этом мире умереть от старости в любом случае трудно. Уж очень много вариантов сыграть в ящик насильственным образом от клинка врага или клыка зверя, а то и просто в шторм в море утонуть. Смерть здесь всегда рядом, забыть о себе она не дает, так что с этим своеобразным соседством я, пожалуй, что внутренне смирился. Все смертны, никто не вечен. Вот и бандиты нашли свой закономерный конец. Для них победителями складывается погребальный костер. А мне самое время подумать над короткой, но емкой речью, которой они будут провожаться в последний путь. Все-таки в прошлый раз, когда наговорил высшим силам какой-то сумбур, я, кажется, видел Бога, а Бог бил меня палкой. Ну нафиг повторять такой опыт.